«Ну, а как ты хотел, без этого?» – спросил я его. «Если общим порядком, то надо будет прожить сначала 10 лет в Москве, только потом на очередь кооперативную встать, еще простоять года 2, 3, 5, да, так ты хочешь, так быстрее будет дождаться бесплатной квартиры от ЗИЛа. Завод мощный, важный, ты там на хорошем счету, глядишь, лет через 5 и дадут квартиру совершенно бесплатно. Правда, особого выбора, где будет дом и какой этаж, у тебя не будет. Зато потом с доплатой обменять можно будет. Ахмат платил, что ли, председателю? Удивленно посмотрел он на меня. Сугубо между нами, взглянул я на него, и он кивнул. Конечно, подтвердил я, так же, как и ты заплатил коменданту общежития, чтобы переехать в отдельную комнату. Сумма только, конечно, сильно отличается. 5 сотен рассчитывай. Не подмажешь, не поедешь, задумчиво проговорил Марат. 2000, значит, и еще 500. Ну, ладно, протянул он мне руку на прощание и уехал. 5 сотен, значит, он собрал почти что за полгода. Маловато что-то. Он же не только на заводе получает зарплату, но и в училище преподает. В целом, неплохо зарабатывает, учитывая, что есть где жить. И не похож ведь на транжиру. Но почти сразу сообразил, что к чему. Он же за Аишей, иностранкой, ухаживает. И старается на уровне держаться. Небось, постоянно ее по ресторанам и кафе водит. Святославль, как порядочная теща в ожидании зятя, Оксана Полянская оставила почти всю свою зарплату на рынке. Накупила свинины, картошки, курицу, кавказские соленья, орехи и изюм на торт. В субботу встала пораньше, накрутила котлеты, сварила прозрачнейший куриный супчик с домашней лапшой, пюрешку запарила с плавленым сырком и накрыла кастрюли ватным одеялом. «Зять сладкоежка», вспомнила она, и еще вчера приготовила торт «Ночка». По-простому его называют еще шоколадной колбасой. Она добавила орехи и изюм. Получилось очень похоже на настоящую колбасу. «Вот будет сюрприз для Фердауса», предвкушала она, как тот удивится. Наконец, дети приехали. Оксана увидела белую машину за забором и сразу побежала их встречать. Сколько же они не виделись. И у матери, и у дочери глаза сразу на мокром месте. Фердаус обнял их обеих, сам растрогавшись. Наконец, они пришли в себя и начали таскать в дом многочисленные сумки, коробки и свертки. Фердаус налопался от пуза домашних изысков и прилег с дороги. Сквозь дрему он слышал, как причитала теща над подарками из Европы. Диана сразу заставила мать все померить. Она всю дорогу переживала, угадала ли с размерами. Той, слава Аллаху, все подошло. Женщины заставляли его оценить обновки. Модные и дорогие вещи и обувь сделали тещу настоящей красавицей, о чем Фердаус совершенно искренне ей говорил. Жена успокоилась, начала дарить матери дорогую косметику, и опять начались причитания. Фердаус только качал головой, сожалея о том, в какой нищете теща выращивала Диану. Бедная женщина. Обычные вещи для нее неслыханная роскошь. Так и заснул, под такие размышления. «Пусть спит, мам. Мы в 4 утра сегодня встали», прошептала Диана. «Эх, не попробовал он моей колбасы», показала она дочке нарезанную тонкими кусочками шоколадную колбасу. «О!» Схватила дочь сразу кусочек, с орешками. «Ему понравится. Только давай в холодильник поставим. Холодное вкуснее». «Не получится, сломался холодильник 3 месяца назад», – расстроенно сказала мама, – «с концами. Я его сейчас как шкаф использую. А что похолодить, надо за окно аккуратно вывесить, чтобы не помялось лакомство». И Диане стало еще более стыдно. Мать вынуждена жить без холодильника, а она даже и не знает. Но ничего, теперь она исправится. Значит, нужно раздобыть в Москве холодильник и отправить маме с кем-нибудь. Марат же на ЗИЛе работает, и Загид, надо одного из них попросить, чтобы самую лучшую модель помогли раздобыть. Они сели в спальне у матери и говорили. Диана рассказала про конкурс в Монако, и про детскую в швейцарском Давосе, и про беременную старшую сноху. «Надо тебе тоже рожать, доча», серьезно глядя на нее, сказала мать. «Муж хороший, свекра тебя любит, надо, чтобы и деток твоих любили, а то привяжется свекровь к старшему внуку». Мать озвучила ее собственные опасения, и Диана всерьез задумалась. А ведь рождение ребенка — это еще и повод соскочить с крючка у КГБ. И все же почувствовала, что она еще не готова. Вскоре пришли Брагина и Ксюша. «Девчонки отправили нас с Костяном гулять, а сами принялись готовить что-то вкусненькое на обед. После прогулки к нам Иван подтянулся, и мы посидели большой компанией. Женя вышла на работу на ЗИЛ. У девчонок появились общие знакомые там, общие темы для разговора. Они после обеда ушли укладывать детей и так в спальне и остались. А мы с мужиками сели в большой комнате смотреть очевидное, невероятное по телевизору. Костян, оказывается, ярый фанат этой передачи. Программа только в феврале начала выходить, и он в полном восторге от нее. Да и мне хорошо зашла. С огромным удовольствием посмотрел один из первых выпусков. Часа в три зашла Анна Аркадьевна, поинтересовалась, проснулся ли уже Загид. Не успел я ничего ответить, как он сам как-то услышал ее голос через три комнаты. Проснулся, проснулся, Аннушка. Я сейчас, выглянул он в коридор из детской, не стал им мешать и вернулся к друзьям, тем более, у нас речь шла о будущем музее в Городне, пока Анна Аркадьевна не пришла. Иван поинтересовался, как там продвигаются дела со строительством. Слово за слово, и мы с ним углубились в эту тему. А когда я случайно посмотрел на Брагина, то не удержался от смеха. Костян слушал нас с открытым ртом. Для него это было так необычно и интересно. Археология, раскопки, черепа, реконструкции. Потеплее станет, съездим туда все вместе, пообещал я ему. Ловлю на слове. Тут же ответил он на полном серьезе. Анна попросила Загита подняться к ней. Он заметил, что она сильно волнуется и шел за ней следом по лестнице, напряженно пытаясь понять, что происходит. Она усадила его за стол на кухне, села напротив, набрала воздуха в грудь и выдохнула и промолчала. «Что случилось, Ань?» Озабоченно посмотрел он на нее. «Твое предложение еще в силе?» Собралась она, наконец, с духом. «Конечно», с готовностью ответил он и схватил ее ладони. «Тогда мне надо тебе кое-что рассказать о себе сначала», с тоской взглянула она на него, а он лишь поцеловал ее руки. Анна вдруг поняла, что ему можно рассказать обо всем, и она так и сделала, едва сдерживая слезы, и про бывшего мужа, с которым прожили 19 лет, до того, как его посадили, и про дочь, которая слышать ничего не желает о том, что мать не хочет возвращаться к ее отцу, про сына, который устроил ей вчера форменный скандал, и сказал, что она чудит на старости лет. Загид слушал молча и только гладил ее руки, и она успокоилась, выговорившись. «Видишь, какая я невеста», — горько усмехнулась она, — «с каким непростым приданым. Тебе надо очень хорошо подумать, прежде чем со мной связываться». «Да нечего тут думать», — счастливо улыбнулся он ей. «Нет, ты все-таки подумай», — настаивала она. «Это пока только дети мне истерики закатывают, и то уже всю душу вынули. А бывший когда освободится с его характером, представляешь, что будет? Что будет, то и будет, дорогая. Разберемся», — уверенно ответил он. «Ничего особенного тут нет, у всех жизнь непростая, так что, нечего мне тут думать. И все же, я хочу, чтобы ты хорошенько подумал». «Хорошо, я подумаю», — согласился вдруг Загид и, не выпуская ее рук из своих, уставился в потолок с глубокомысленным видом, помолчав пару секунд, после чего снова посмотрел на нее и сказал: «Все, подумал, женимся, это не считается», — рассмеялась она. Проводив гостей, мы с женой поужинали и до конца вечера занимались с детьми, играли, занимались физкультурой, делали массаж, купали. Хороший семейный вечер. Уложили с женой детей спать, и мы с псом отправились на пробежку. Уже по-настоящему побегали по району, а то поднадоело на улицу выходить только для серьезных разговоров. В воскресенье Загид был у Гали на подхвате, и Ксюша приходила. У меня появилась возможность поработать. Заходили аллероевы, Загид отдал им 1000, и они пришли с целым списком разной плитки, потакая, как я понял, всем своим желаниям и капризам. А что, могут себе позволить? Еще они поделились, что ожидают завтра в гости Шанцева. Он приедет в командировку на пару дней. «Приходи к нам завтра», — пригласил меня Ахмат. «Раньше 9 часов вечера, наверное, не смогу», — с сожалением подумал я про собрание на заводе «Полет». В понедельник в 7:30 утра позвонил Румянцев и сообщил, что текст лекции про полиграф согласован и меня ждут завтра к 10. Боялся, видимо, не застать меня, так рано позвонил, чтобы я уже точно на завтрашнее утро ничего не планировал. Потом позвонила Эмма, долго благодарила за гостинцы. Диана с мужем заезжали к ним вчера. После обеда они собирались обратно в Москву. Заодно Эмма сказала, что выслала мне еще письмо. «Наверное, скоро уже придет». «Хорошо, что предупредила, буду почтовый ящик проверять». Она похвасталась, что в местной газете вышли 2 ее заметки на основе тех материалов, что я ей вернул. от всей души поздравил ее с успехом. Да, журналистика, это точно ее, будет для Славки дополнительный повод любить и уважать будущую жену. Чуть позднее набрал Гусева и уточнил, на месте ли он будет в течение часа, полутора, мол, есть одно предложение, хочу с ним обсудить. Он с готовностью согласился меня выслушать. Потом вызвал такси, и где-то через час я уже затаскивал свой мешок с письмами в кабинет к Гусеву. И что это? С любопытством протянул он мне руку, разглядывая мою ношу. Подарки от Деда Мороза? Не поздновато, лучше, Анатолий Степанович. Поздоровался я с ним. Это письма советских граждан на радио. Он присвистнул, а я раскрыл мешок и показал ему содержимое. Надо было видеть его лицо. Похоже, он никогда раньше не видел столько писем сразу. Разве что на почте, но это не считается. Люди делятся своими впечатлениями о передачах с моим участием. Кто-то просто благодарит, кто-то что-то предлагает. Но бывает такое напишут. Прямо-таки крик души. И вот с этими письмами надо работать. И поскольку я на радио участвую как представитель МГУ в передачах, то и пришел я к вам. Предлагаю внести работу над этими письмами в повседневную комсомольскую работу МГУ. По Москве и ближнему Подмосковью вы можете с комсомольским прожектором эти сигналы отрабатывать. По дальнему Подмосковью я, как корреспондент труда. А что делать с другими городами, даже не знаю. Возможно, придется налаживать контакты с комсомольскими организациями республиканских университетов. Может и объединиться придется со временем в какую-то всесоюзную комсомольскую инициативу, чтобы звучало не хуже, чем группа молодежного общественного контроля Верховного Совета, как у Ильдара Ринатовича. Всесоюзную комсомольскую инициативу, задумчиво проговорил Гусев. Так и ждал, что он произнесет сейчас слово заманчиво, вид, по крайней мере, у него был именно такой. Но он вдруг вспомнил о другом. «А, кстати, ты можешь и в московских рейдах с нами как корреспондент участвовать. Твой фельетон по результатам последнего рейда замечательный получился», пододвинул он ко мне газету, лежащую у него на столе. «О, уже вышел», удивился я и принялся искать свой фельетон, усмехнувшись про себя. Приглашение сопровождать рейды комсомольского прожектора МГУ в качестве корреспондента говорит о том, что он принял мое предложение. Карикатура в этот раз была какая-то не смешная. Выглядывающий из кабины таксист зазывал как на рынке клиентов. А кому покататься по кругу, похмелиться, недорого. Мда, разворошили мы осиное гнездо, задумчиво заметил я. Главное, у меня про водку ничего не было. Вы обратили внимание, это художник уже от себя добавил. Ну, об этом же и так все знают. Отмахнулся Гусев и вытащил из мешка наугад несколько писем. Их уже вскрывали, заметил он и я развел руками, мол, куда ж без этого. Он принялся их читать. Из трех писем, что он достал, два были благодарственными, одно с вопросом по теме патриотизма и воспитания молодежи. А вот письма с вопросами стоит откладывать и сортировать по темам, заметил я. Потом по наиболее частым вопросам предложу сделать отдельную программу. Правильно, тут же кивнул Гусев. А с благодарственными что делать? Можно написать людям в ответ благодарность за отклик и пожелания успехов, особенно в ответ на коллективные письма от трудовых коллективов. Гусев в этот момент одобрительно кивнул с очень важным видом. Можно и на индивидуальные письма отвечать, но это будет зависеть от того, сколько людей захочет принять участие в этой работе. Ну, и от финансирования. Те же конверты, бумагу, ручки, папки надо же будет на что-то покупать. Да-да, а подписывать письма будет комитет комсомола МГУ, уже просчитывал возможные плюсы от этой работы Гусев. Совершенно верно, охотно согласился я. Само собой, еще будут возникать вопросы по мере работы, но мы будем их оперативно решать. Буду заходить к вам регулярно. Если будут с финансированием проблемы, сразу говорите, буду изыскивать деньги в других местах. Писем уж больно много. Возможно, нужен будет отдельный кабинетик небольшой под эту деятельность. Само собой, да, начнем, а там видно будет, с сосредоточенным видом ответил Гусев, доставая еще письма из мешка. Фух, правильно я все рассчитал. Ему чем больше мероприятий в рамках комсомола МГУ, тем лучше для отчетности. А что, десятки тысяч комсомольцев, студентов МГУ, находятся в его полном распоряжении. Мы попрощались, и я уехал. Прямо камень с души свалился. Так рад был, что пристроил эту кучу писем в чужие руки. Глава 11. Северная Италия. Бальцано. Тарик очень ждал этого звонка из Рима. Доминик Бошен, юрист из Парижа, договорился о встрече с сеньорой Бенедетти на ближайший четверг, и ему срочно нужна конкретика, чтобы понимать, как вести переговоры. Сеньор Эльхаш, к сожалению, нам нужно еще немного времени, сходу оповестил его частный детектив Адриано Ринальди. Нам необходимо дождаться, когда вернется сосед этой самой сеньоры Бенедетти. И зачем он вам? Удивился Тарик. Он точно был у себя в тот момент, когда случилось то происшествие. И судя по всему, он из тех людей, что всегда следят за всем, что происходит у других. По крайней мере, с кем не поговоришь на районе, все советуют к нему обращаться, мол, мимо него и мышь не проскочит незамеченной. Сейчас его нет дома, но сами понимаете, после такой рекомендации нам очень хочется с ним пообщаться. Соседи говорят, что он точно скоро приедет, надо подождать буквально пару дней. Хорошо, Адриано, пару дней мы подождать, я думаю, сможем. Но после этого действовать надо будет быстро. Поверьте, господин Эльхаш, это того стоит. Мое чутье прямо заставляет меня дождаться разговора с этим человеком. А я привык доверять своему чутью. Москва. Ну, теперь мне не страшны письма в газету. Можно будет, даже, самому у Веры поинтересоваться в следующий раз, нет ли очередного мешка для меня. Сегодня у нас общий сбор в бане полета, надо как следует подготовиться. На типографии Комволки был вчера. С таксопарком Бортко сам общался, в курсе всех дел, можно пока туда не ехать. Осталось проверить обувную фабрику и швейку, они рядом, а потом заехать на кашгалантерейку. На обувной фабрике первым делом нашел главного инженера Маркина. «Ну что, Михаил Дмитриевич, как успехи?» – поинтересовался я. «Помещения готовы», – доложил он. «Оборудование уже частично пришло, начали монтаж, перенесли спецучасток». Он на мгновение замялся. «Тяжелую установку уронили», наконец, вздохнув, произнес он. «Как уронили?» «Ну, из подвала, когда выносили по лестнице, уронили». «Никто не пострадал?» озабоченно спросил я. «Да нет, но установка». «Что, прямо в дребезги?» «Нет, отремонтировали кое-как, пока работает. Я ее на обычный участок поставил, а на спецучасток нормальную. Ну, если совсем критично будет, работать перестанет, заказывайте новую», сказал я. «Хотя нет, раз урон понесла серьезный, то сразу и заказывайте. Как работать перестанет, уже поздно будет. Так мы же только получили новое оборудование», удивленно возразил он. «Так что, это же на один участок только. Тут на всей фабрике оборудование времен царя Гороха». «Это да», был вынужден согласиться Маркин, и мы с ним попрощались. Потом зашел в местком. «У них тут беда с детским садом и яслями. Анна Глебовна, увидев меня, так обрадовалась, как будто я ей всех детишек уже пристроил. А мне ей сказать-то нечего, забыл в пятницу у Сатчана про ясли узнать по моему запросу, удалось ли что-то уже решить. Вот же память, и винпоцитин еще, наверное, не изобрели. Спасибо вам, Павел Тарасович, и от меня, и от всех наших женщин с детишками спасибо. Нам две квартиры на первом этаже в соседней пятиэтажке отдали под детский сад. Мы сейчас там ремонт своими силами делаем». Подошла ко мне почти вплотную председатель месткома, заглядывая в глаза. «Ну хоть за пуговицу не взяла. О, прекрасно!» Приятно удивился я тому, как быстро наши на мой сигнал отреагировали. «Сколько мы просили, сколько писали, все бестолку. А сейчас нам и в штат педагогический коллектив добавили, и, даже, музыкального работника. А повара как же? Наша столовая будет готовить и на ясли сад», уверенно ответила Анна Глебовна. «Вы уже все продумали?» Улыбнулся я. «Мебель детская, постели, игрушки. Все есть, с новой мебелью проблемы. Ее получим только в следующем году, в лучшем случае. На этот год нас нигде в планах нет. Но ничего, раскладушки, постельное белье и игрушки родители сами принесут». Они так обрадовались, ликующе сообщила она. «Столы и стулья нам из какого-то пионерского лагеря списанные уже привезли. Там же еще шкафчики нужны, чтобы раздеваться детям, лавки, списанная мебель, раскладушки и постельные принадлежности за свой счет. Неужели и правда, нельзя мебель человеческую приобрести? Надо будет сегодня поднять этот вопрос на собрании. Сколько у вас получилось групп?» Поинтересовался я. «Две по 20 детей, ясельно малышовая до 3 лет, и старшая с 3 до 7. «Понятно», сделал я себе пометки в ежедневнике. «Ну, что ж, очень рад, что решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. Так, за постельным бельем для детского сада обратитесь на соседнюю швейную фабрику. Я сегодня буду у них, предупрежу, что вам надо 100 детских комплектов. О, спасибо, искренне поблагодарила она. Мы попрощались, и я направился к директору. По пути думал, как приятно, когда можешь людям вот так быстро помочь. Это же матери, с малышами, самые уязвимые. Удачно для них я помер в Москве в 21 веке, что есть, то есть. Добрый день, Иван Сергеевич, заглянул я к директору в кабинет. Не заняты? Проходите, проходите, Павел, протянул он мне руку. Как дела? Вы с Маркиным уже виделись? Напряженно глядя на меня, спросил Серов. Насчет оборудования, которое уронили. Догадался я. Да, слышал уже. Это просто чудо, что никто не пострадал. Это да, согласился директор. Я Маркину сказал, что у вас большинство оборудования такое старье, что предусмотреть, что и когда выйдет окончательно из строя, невозможно. Пусть заказывает новое и не только то, что разбили. Поощрять небрежность к оборудованию, конечно, нельзя. Но и трагедии делать из того, что случилось, тоже не надо. Это жизнь, бывает. Уверен, это получилось не специально. И потом, это всего лишь железо. А представьте, придавило бы кого-нибудь. Полностью с вами согласен, оживился директор. От него пошел к главбуху. Крылова с недовольным видом сообщила мне о происшествии, о котором я и так уже знал. Елизавета Романовна, это неизбежные издержки, начало ее утешать, не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более, Маркин оборудование реанимировал, как он сказал. Нам, вообще-то, очень повезло, что никто при этом не пострадал. Ну, это понятно, вынуждена была согласиться она. Я о чем еще хотел с вами поговорить. У нас же теперь есть детский сад. А, да, с гордостью выпрямилась она. Похоже, это много говорит о предприятии. Что у нас с финансированием? Продолжил я. Если мы мебель для детей официально закажем, будет чем оплатить? Конечно, уверенно ответила она. Было бы где купить. Нам же все нужно в 40 экземплярах. Ну, кроме столиков и стульев. Отлично, я тогда начну вентилировать этот вопрос. Она кивнула с благодарной улыбкой, и мы попрощались. От нее пошел на швейку, сразу к директрисе. Москва, фабрика художественной галантереи. Весть об увольнении Дружининой разнеслась по фабрике со скоростью звука. Хоть она и старалась держаться, как всегда, уверенно и независимо, но ее задевали насмешливые взгляды сотрудников фабрики. Не могут же они знать, по какой причине, на самом деле, я увольняюсь, уговаривала она сама себя не обращать ни на что внимания. Может, мне самой надоело работать в этом гадюшнике. Что, Екатерина Андреевна, так обиделись, что нас не выкинули из очереди на квартиру, что и покинуть нас решили? Язвительно спросил ее один из рабочих под одобрительные ухмылки таких же болванов. Дружинина проигнорировала этого нахала и прошла мимо, даже не взглянув на него, а внутри все кипело. «Будет мне тут сброд всякий тявкать», скрипя зубами, думала она. «Ну я тоже в долгу не останусь, так просто вам от меня не избавиться. Пройдет месяца три, полгода, про меня все забудут, и я вам устрою. Будете все тут носиться в ужасе, как курицы с отрубленными башками». У директора швейки Скворцовой застала ее заместитель Агееву. Обе женщины встретили меня радушно. Узнал, что новые швейные машинки они еще не получили. «Ну, копия заявки у меня есть. Попрошу сегодня наших посодействовать. Получается у вас, хоть понемногу, излишки нарабатывать?» Поинтересовался я. «Работаем», кивнула замдиректора Екатерина Захаровна. «Мы подумали, что надо довести количество изделий хотя бы 1000 до 10», переглянулась с ней директор. «А то не солидно как-то с запросом выходить, куда их девать?» «Ну, почему бы и нет, нарабатывайте, и с запросом не спешите. Мы еще почву там не подготовили. Я вам маякну, когда надо будет писать. Тут еще такой вопрос. У вас кадровый резерв на швей есть? Все-таки 14 новых рабочих мест ожидается». «Ну, мы не занимались еще этим вопросом», ответила директор. «Рановато еще, и в конце учебного года выпуск в училищах будет. Найдем людей». «Я почему спрашиваю? На комвольной фабрике, где вы ткань закупали, у Валентины Петровны Колесниковой». «А, ну, знаю-знаю», кивнула директриса Валерия Демьяновна. «У них там оборудование новое ставит, современное. Люди высвобождаются. Не знаю, есть ли кто с вашего района среди рабочих. Но, может, вы предложите ей часть людей к себе взять? На машинке шить большинство женщин умеет». «Да не вопрос», переглянулась директриса со своим замом. «Почему не взять? И еще один момент. Помогите соседям с обувной фабрики, пожалуйста, с детскими комплектами постельного белья. Им надо 100 комплектов, ясли устраивают для детей своих сотрудников. Можно официально все оформить, они и оплатят. Хорошо, кивнула директриса. Сделаем. Тем более раз для своих же сотрудников. Тут как ни помощь. Попрощался с ними и пошел к главному инженеру. Чернова на месте не оказалось. Не стал его искать. Мне еще надо на кожгалантерейную фабрику попасть до совещания. Лубянка. Полковник Воронин пока что ни с кем не поделился своими подозрениями насчет Ивлева и его сестры. Тем более, не стал тревожить Вавилова своими догадками. Факт предательства национальных интересов, как таковой, отсутствует. Доказать, что Скворец рассказала брату о своей вербовке, будет очень проблематично. Давить на нее генерал явно не даст, из-за Павла Ивлева и родственников миллионеров Дианы за рубежом. А если просто спросить, так они оба, попросту, будут все отрицать. Тем более сам вопрос Ивлеву, знает ли он, что Диана агент КГБ. А если не знает на самом деле, и ему все померещилось, получится, что он тогда своими руками своего же агента разоблачит, пусть и перед родственником. Так делать нельзя. Да даже если и ухитриться как-то к стенке прижать и заставить признаться. Какой смысл? Чтобы прижучить за разглашение Скворца, а дальше что? Не сажать же ее, в конце концов. Да любое серьезное наказание в ее адрес, и Ивлев из-за сестры перестанет быть лояльным к комитету. Пошлет к чертовой матери с их лекциями. Зампред будет очень этим недоволен. Да и что, это первый случай, когда вновь завербованные агенты разбалтывают об этом своим родственникам и свойственникам. И что, многих наказали. Никто никого не сажает за такое. Это же всего лишь сам факт вербовки, а не секретные сведения, что агент КГБ смог узнать. Тем более это не на пользу самому болтливому агенту, как правило, и выходит. Проболтается кто-нибудь из тех, кому доверился, узнают люди, и все, никто с ним в баню мыться уже не пойдет, к себе домой в гости не позовет. Бояться будет, что стуканешь на него. Болтун обычно сам себя и наказывает. Так что жестких мер тут не принять, а то ж никто не будет соглашаться с КГБ сотрудничать. Та же самая ситуация с прослушкой. Тут вообще не выявить, знает ли о ней Ивлев. Напрямую уже не спросишь. Павел, а ты знаешь, что мы у тебя прослушку организовали в квартире, и знаем, сколько раз в день ты в туалет ходишь. Дураком будет, если ответит, знаю, конечно. А он кто угодно, но не дурак. Сплошной тупик. Филатов, директор кожгалантерейки, встретил меня совсем другим человеком. Глаза горят, движения энергичные. Даже осанка изменилась. Так-так, добрый день, Андрей Дмитриевич. Что у нас хорошего? Полюбопытствовал я. Дружинина заявление по собственному желанию написала, улыбаясь, протянул он мне руку. «Да вы что?» – удивился я, пожимая ему руку на автомате. «Надеюсь, вы подписали его без двухнедельной отработки», и мы оба расхохотались. «Это еще не все», – поднял вверх указательный палец директор. «Звонили с Серпуховского кожзавода. Они нам поставят нормальную партию за март и сверх того тоже. О, замечательная новость!» «Да, извинились за недоразумение». Сказали, что обнаружили сегодня нашу партию на складе. Оказывается, нам по ошибке совсем не то отправили. Грузчики что-то напутали. Что вы говорите? Ай-яй-яй, какая досада. А что делать с тем хламом, что они нам якобы по ошибке прислали? Вы им сказали, что мы им вернуть эту партию не сможем. Ну, разумеется. К счастью, они и не претендуют на нее. Ну, отлично. А жизнь-то налаживается. Улыбнулся я ему, и он кивнул в ответ, широко улыбаясь. Да уж, при этой встрече мы давили улыбки, как голливудские актеры, узнав, что их снимают на скрытую камеру. Хотя, столько хороших новостей, как же удержаться? А теперь, пойдемте к главбуху, обсудим вместе новые безопасные методы работы. Он охотно поднялся, и мы направились вместе с ним к Демидовой. Светлана Степановна встретила нас дружелюбно, тут же попросила одну из своих сотрудниц нам чай организовать. Мы закрылись в ее кабинете, и я прочел им лекцию по безопасности. Все, что я обычно говорю всем, чем меньше народу в курсе, тем все мы спокойнее спим, призывал я их. И еще, пока нам не поставили хорошую партию за март, кому-то из вас надо съездить в Серпухов и договориться на заводе о правильном распределении кожи по партиям, официальной и дополнительной. Все, что есть в дополнительной, обязательно, хоть несколькими лоскутами, должно быть и в официальной, чтобы не было такого, что у вас в цехах находится кожа, которую завод по официальным документам никогда не получал. «Хорошо, я сам съезжу», — с готовностью кивнул директор. «Давайте я сегодня узнаю, к кому вам там обратиться и перезвоню», — предложил я. «Нам принесли чай и печеньки. Директор дал мне свой домашний телефон. Мы разобрали чашки и разговор сам перешел на Дружинину. Она меня очень беспокоит», — признался я. «Мы с вами прекрасно понимаем, что она не по собственному желанию уходит. Я подробностей не знаю, но подозреваю, что ей сделали такое предложение, от которого она не смогла отказаться. А она не тот человек, чтобы взять и тихо мирно уйти. Ее, похоже, брат ее высокопоставленный разбаловал так, что она уже и не совсем нормальная. Так что, к мерам безопасности не относитесь, как к принудиловке. Они особенно важны, поскольку, скорее всего, нам от нее еще прилетит. Может, не сразу, через какое-то время, но эта истеричка, она о нас никогда не забудет. Поэтому, товарищи, готовимся. Приводим в порядок все абсолютно дела. Даже в технике безопасности, чтобы у нас комар носа не подточил, чтоб все журналы велись, все автографы собирались. Договорились? Ну и приводим в порядок всю бухгалтерию. Сочувственно посмотрел я на Светлану Степановну. Чтобы у нас количество фурнитуры в затратах билось с официальным выпуском. Хотя бы плюс-минус километр. И смотрите, чтобы больших излишков каких-либо запасов на складе не было. Мы потом как-нибудь еще с вами отдельно сядем, о сдельной оплате труда поговорим. Посмотрел я на главбуха. Хорошо, с готовностью согласилась она. И еще, немаловажный фактор, продолжил я. Социальная поддержка рабочих. Тут надо руку на пульсе держать. Бывают такие проблемы, которые делают жизнь невыносимой, а решение-то есть. Как у нас на одной фабрике. Местком не мог рабочих местами в яслях и детском саду обеспечить. Выбили им сейчас две квартиры в соседнем доме под ясли-сад, в штат педагогов ввели, а остальной коллектив готов на себя взять. Столовая готовить будет и на детей в том числе. Родители сами берутся раскладушками и постельными принадлежностями своих чад обеспечить. Хотя, мы, наверное, и с мебелью им сможем помочь. Может и у вас есть какие-то особо чувствительные проблемы? Жилищная проблема, серьезно глядя на меня, ответил директор. Свои дома мы никогда не строили. У нас не тот масштаб предприятия. А то, что нам выделяют, это куром на смех. У нас очередь не движется, только растет. Одному дали квартиру, троих на очередь поставили. Это хорошо на перспективу, я запомню об этом и наведу справки, как можно решить этот вопрос, сказал я. А пока давайте начнем с небольших проблем, которые легче решить. Потихоньку, полигоньку. Все небольшие вопросы решим, тогда и на жилищный вопрос замахнуться можно. Ремонт в столовой давно надо делать, подсказала главбух. Люди едят, а им в еду штукатурка падает, отваливается с потолка. Ну, вот, это то, что надо, обрадовался я. Причем, в ближайшее время, займитесь этим. Строительная бригада, если что, у нас своя есть, даже, две. Финансирование работ, если своими средствами не справитесь, тоже обсуждается. Посмотрите, что еще есть из такого. Будем постепенно решать все проблемы, чтобы не надорваться. И, кроме того, это создаст динамику постоянного улучшения условий на предприятии, что оценят работники. Будут с интересом следить за тем, как дело идет, и сами вам что-то подсказывать. Коллектив станет сплоченнее, больше будет доверия к руководству. Взглянув на часы, понял, что пора закругляться, и поднялся. Мы попрощались. Ушел с чувством глубокого удовлетворения. Сегодня я общался совсем с другими людьми, нежели когда первый раз их увидел. Были запуганные и в диком стрессе. А теперь головы подняли, защиту, а не палку над головой почувствовали. С Кашгалантерки поехал на завод «Полет». Появился там одним из первых. Стол уже был накрыт, и я с удовольствием приступил к еде. Пообедать-то нигде не успел. Вскоре товарищи начали собираться. Приехал Сатчан, пристроился рядом. Мы взяли по пивку, и совещание началось. Сначала о приятном. Раздал Бортко нам подписанные конверты и доложил о продаже двух первых машин из таксопарка. Дальше, воспользовавшись тем, что первым получил слово, он сразу отчитался по своим объектам. Меня больше остальных заинтересовал шинный завод. Погодные условия вынуждают нас перенести испытания зимних шин куда-нибудь на север. Сейчас ведется подбор полигона. А ездить мы на зимней резине когда начнем? Задал Захаров и меня тоже интересующий вопрос. Через сезон в лучшем случае. Это сейчас только полигонные испытания идут. Состав резиновой смеси все время корректируется. Что-то как-то не хочется быть подопытным кроликом. Пусть ее в массовое производство пустит, тогда и мы себе возьмем. Короче, не советуешь? Пока, да, вопросительно глядя на него, спросил Захаров. Лично я не буду рисковать, уверенно ответил он. Там столько претензий к ней пока, ну ее нафиг. Глава 12. Москва. Оздоровительный комплекс завода «Полет». Выступив следующим, Осипов доложил, что оборудование для очистных в Богородск до сих пор не поступило, поэтому затягивается запуск новых мощностей на Богородском кожевенном заводе. Он еще виновато посмотрел при этом на меня. Получилось, как будто эстафету передал. Ну, план-то обувная фабрика выполняет. Принял я эстафету и начал доклад о своих проблемах. Но у нас там есть определенная доля риска в том, что спецучасток выпускает 3 модели обуви, а официально нам удалось запустить только одну. Сами понимаете, чем это чревато. Как долго нам еще ждать Богородск, невозможно сейчас предсказать, ответил Осипов. Может, несколько месяцев, а может, год. Вам надо что-то делать, не дожидаясь нас. Ну, раз мы вышли на конструктивный диалог с Серпуховским кожевенным заводом, сказал я задумчиво, то, возможно, нам удастся среди их продукции подобрать материал для обувной фабрики и запустить, хотя бы, минимальное количество 2 моделей со спецучастка в официальное производство. Надо, чтобы наши технологи туда съездили. К кому, кстати, в Серпухове обращаться? Директору нашей кожгалантерейки с главбухом тоже надо к ним съездить, поговорить, они нам документы неправильно оформляют. Так к Сальникову их всех и посылай, ответил Бортко, переглянувшись с Захаровым. Тот кивнул согласно. Хорошо, но мне сначала их представить друг другу надо. Наверное, сам, что ли, туда поедешь? Посмотрел на меня с сомнением Бортко. 2 часа в одну сторону. Давай, лучше, я сам Сальникова предупрежу, что к нему наши люди подъедут, да и все. Что у тебя еще? На кожгалантерейке председатель месткома Дружинина написала заявление по собственному. Та самая. Отлично, ехидно улыбнулся Сатчан. Тут я бы не радовался очень сильно, возразил я. Не тот она человек, чтобы мирно уйти и забыть про нас. Помяните мое слово, нам от нее еще прилетит. Я нашим на фабрике дал указание привести в порядок все дела, на всякий случай, от охраны труда до бухгалтерии. У нас с Сальниковым сделка на этот счет, не поверил мне Бортко. Дело в том, что я с ней несколько раз лично общался, и котелок у нее явно на грани срыва, покачал недоверчиво я головой. Там такая мания величия, товарищи. Английская королева и то скромнее держится. Захаров взглянул на Мещерякова. Тот кивнул и сказал, проследим, Виктор Павлович. И в целом, товарищи, продолжил я свое выступление, хочу вас призвать привести на подопечных предприятиях в порядок всю документацию по охране труда. Все инструктажи, чтобы были проведены, и не для вида, а на совесть, журналы оформлены, подписи собраны. Плакатами и инструкциями облепить все производственные помещения. Над станком повесить, а ты снял перчатки, или ты не забыл надеть защитные очки, и все остальное, что нужно, в таком духе. А остальные-то предприятия тут при чем? Спросил Регалев. Откуда эта Дружинина знает про них? Да тут уже не только о ней идет речь. Вот вам пример. У меня на обувной фабрике переносили спецучасток из подвала котельной в производственный цех и уронили оборудование на лестнице. Чудом никто не пострадал. Они там все за оборудование испереживались, хотя его и реанимировали, вроде, пока работает. Я уж не стал им говорить, что легким испугом отделались. Если бы там кого-то задавило, то кроме несчастного случая на производстве, автоматически началось бы расследование и по поводу нелегального цеха в подвале котельной. Проверили бы, ясное дело, куда и откуда тащили это оборудование. Не говоря уже о том, что человека было бы жалко. Короче, товарищи, человеческий фактор никто не отменял. Всего предусмотреть невозможно и надо быть готовым ко всему. Ну, резон в этом, конечно, есть, согласился Захаров. В любом случае, прикрыть задницу документами еще никому не повредило, согласился Бортко. Но я думал, у нас и так все это делается. Лучше в этом убедиться, ответил я. А то у нас как, гром не грянет, мужик не перекрестится. Просто уверен, к сожалению, зная людей, что некоторые наши управленцы рассчитывают сугубо на то, что вы их защитите, если они налаживают и относятся к своим обязанностям все делать аккуратно спустя рукава. Ну, тоже верно, согласился Захаров. У тебя все? Нет. На обувной фабрике ясли-сад организовали, а мебели нет. В лучшем случае на следующий год в план какой-нибудь мебельной фабрики попадут. Можно им чем-то помочь? Есть у нас своя мебельная фабрика какая-нибудь? Нет, мебельной фабрики у нас нет, ответил Бартко. Недоработочка, смеясь, заявил Нечаев. Надо что-то с этим делать, а то как же мы без мебели до сих пор? Тогда что, я сам попробую где-то детскую мебель заказать? Спросил я. Попробуй, хмыкнул Бартко. И последний у меня вопрос. Достал я из портфеля копию заявки со швейной фабрики и протянул Бартко. Швейные машинки заказаны месяц назад и ни слуху, ни духу. Как бы взять на контроль нашу заявку? Тут не только машинки, удивленно просмотрел список Бартко. Михаил Жанович, у нас предприятие раз в 100 лет что-то из оборудования получит и счастливы, что хоть что-то удалось выбить. Там все такое древнее, а тут такая возможность, попытался объяснить я. Да ладно, рассмеялся он. Смотрю, просто, как вы на ходу подметки рвете, то на комволку им вторую импортную линию подавай, то к машинкам еще список из 15 пунктов. Это запчасти, переглянулся я с Сатчаном и улыбнулся, мол, не мы такие, жизнь такая. По окончании всех разборов полетов товарищи уже хотели разойтись, но Захаров нас всех остановил. Подождите, это еще не все. Тут у нас товарищу Ивлеву было предложено вступить в партию. Одним поручителем у него решил стать товарищ Межуев из КПК, а вторую рекомендацию подготовил я. И он достал из портфеля бумагу и торжественно вручил мне при всем нашем собрании. Спасибо, удивился я сперва такому демонстративному шагу Захарова, а потом подумал, что все закономерно, он же, скорее всего, ради этого и решил стать вторым поручителем, чтобы его имя звучало рядом с именем Межуева. Почему бы не начать прямо сейчас? Смена растет, с одобрительной улыбкой заметил Пахомов, и его поддержали за нашим столом на удивление доброжелательно в мой адрес. А то у меня мелькнула была мысль, ну вот, будут теперь меня карьеристом считать. Товарищи, кому рыбу заказывать? Кинул клич Регалев. На следующей неделе привезут. О, рыбка, это хорошо, обрадовался я. Мне 10 килограммов на первый раз. Куда тебе столько? Спросил Бартко. Так у меня семья какая, ответил я. Родители, у мамы новая семья, и у папы, сестры, бабушки с дедушками, няня с семьей, Шурин с тестем, и все в Москве, уставился на меня с любопытством Воинов. Так получилось, улыбнулся я. Товарищ Ивлев ставит научный эксперимент. Проверяет, резиновая ли Москва, подтягивая в нее родственников, свойственников и даже друзей из Святославля. Подколол меня Сатчан, компания громыхнула смехом, и я тоже посмеялся вместе со всеми. Молодец, хорошо пошутил. Ну а я подтягивал и буду подтягивать. Чем крупнее город, тем легче человеку в нем раскрыть весь свой потенциал. Да и в целом возможностей больше по самым разным направлениям, даже на пенсии. Вон и бабушка, и Никифоровна. Останься они в Святославле, разве замуж снова бы вышли? Так, скорее всего, и коротали бы свой век вдвоем, а переехали в нерезиновую и нашли себе по мужику справному. Ахмат, правда, с переездом не совсем угадал. Сейчас бы при Шанцеве мог бы как сыр в масле кататься, после того, как за него в тюрьму-то угодил. С другой стороны, освобождение и неожиданная карьера Шанцева – это результат моего личного вмешательства в его судьбу. Иначе он бы сейчас сигареты стрелял у сокамерников, а не Святославлем рулил бы. Ну а все остальные уже и сейчас в выигрыше от переезда. Мишка, вон, студент московского вуза, в Верховном Совете подрабатывает, и перспективы у него самые ослепительные с его серьезным настроем на учебу. А остался бы в Брянске, Загид колымит в свободное время. Раздвижные шкафы ему помогут сделать состояние задолго до перестройки. Мама очень довольна, два внука под рукой, внучка и внук в часовой доступности. А уж как Галя гордится своей новой работой. Товарищи последовали моему примеру и начали активно записываться за рыбкой. Сатчан тоже заказал себе 5 килограммов. Нам с Риммой, тестю с тещей, к матери в Ленинград съезжу, угощу, мечтательно проговорил он. О, насчет тестя, чуть не забыл. Спохватился я и передал ему список ателераевых на плитку. Что по деньгам, когда надо? Ты, кстати, с Фердаусом созвонился, обижаешь, сразу. Ну, отлично, так что по деньгам, давай, потом, отмахнулся он. Наконец, подошло время уходить, и я начал прощаться. Сегодня Шанцев должен был к ателераевым приехать. По дороге домой все голову ломал, как подойти к Гусеву за рекомендацией так, чтобы этот товарищ не обиделся, что я к нему за рекомендацией не обратился. Я же его знаю, он порывистый. Скажу, что надумал в партию вступать, он меня перебьет и себя в качестве поручителя предложит. А я ему: спасибо, не надо мне комсорга МГУ рекомендателем, тут такие люди уже подписались. Обидно почувствовать, что рылом не вышел и влево в партию рекомендовать. Обидно. Я же не внук Леонида Ильича, чтобы такие вот рекомендации от меня ожидать. И будет эта ситуация между нами потом долгие годы портить отношения. А может, показать ему две имеющиеся рекомендации до того, как он предложит дать рекомендацию от себя. Точно. Положить на стол, пусть рассматривает, сразу поймет, что от него лично уже для меня ничего не нужно. А потом уже объяснить ему, что, мол, руководство настаивает на моем вступлении в партию в связи с моей работой в Кремле. Не я излишне амбициозен, а жизнь так повернулась. Мол, это два партийных зубра меня подталкивают в партию вступать, куда же мне деваться. Тогда и понятно полностью, почему с Гусевым этот вопрос раньше не поднимал. Да, так и сделаю завтра. Проверил почтовый ящик в ожидании письма от Эммы Липкинд, но вместо него пришел ответ из райисполкома по поводу моего запроса по поводу перехода через железнодорожные пути возле одного НИИ. Ну, долго подождать пришлось, конечно, но все же ответ пришел. Дома у нас застал Галию с Ксюшей на кухне. Дети уже спали. Жена сразу засуетилась, собираясь меня кормить, но я напомнил, что мне надо будет еще наверх сходить. А, да, Александр Викторович с Ахмадом звонили уже, ждут тебя, подтвердила она. Не сразу вспомнил, что речь идет о том игрушечном телефоне, что мы как-то установили между квартирами. Думал, забросили уже играться, а нет, еще иногда используем. Мама там, небось, стол накрыла, так что ты мне сейчас много не накладывай, попросил я. Не говорит же ей, что в сауне наелся. Скользкая эта тема, мужские совещания в сауне. Пока она разогревала мне ужин, вскрыл письмо. Это была форменная отписка. В ответ на ваше обращение от 20 февраля бла-бла-бла сообщаем, что строительство переходов через железнодорожные пути находится в ведении Министерства путей и сообщения СССР. Ну, хорошо, обратимся в МПС. Отнес ответ из исполкома к себе в кабинет и оставил прямо на столе, чтобы не забыть про него. Вернувшись на кухню, спросил у Ксюши, как дела. «Все хорошо», — улыбнулась она. «Завтра поедем с Юркой и Женей в детский дом с еще одним панно для столовой. Как женя, вообще, втянулась уже?» — поинтересовался я. «Нравится ей, рисовать всем нравится», — улыбнулась жена, ставя передо мной тарелку. «Это так расслабляет». «Конечно, Галя еды мне положила столько, словно наверху меня собрались голодом морить». Отложил половину в тарелку, поставил ее в холодильник, накрыв другой тарелкой. «На завтрак разогрею». Съел оставшиеся, и пошел на этаж выше, оставив девчонок секретничать дальше. Наверху меня ждала суровая мужская компания. Мама накрыла стол и ушла отдыхать, а Ахмат с Шанцевым уже распили бутылочку коньяка и с моим приходом открыли еще одну. «Ну, какие у вас новости, Александр Викторович?» — спросил я и поддержал тост за встречу. «Как ваша строительная эпопея?» «Все отлично». Аристарх оказался очень находчивым и прагматичным. Он привлек еще одного своего товарища, и они организовали две молодежных бригады. У меня сейчас работы идут и в музыкальной школе, и в больнице. То есть идея сработала? Радостно спросил я. Еще как. Сейчас, вот, пытаюсь договориться насчет строительства дома пионеров и дворца спорта. Чем мы хуже, чем вся страна. Боюсь, уже все глаза намозолил московским бюрократам твоей статьей из труда про то, какой Святославль наш замечательный. Ничем не хуже, уверенно ответил я, улыбаясь. Ну а Ваганович там как, обнаружил уже пропажу? Кто ж его знает, серьезно ответил Шанцев. Он же с заявлением в милицию не побежит. А неплохо бы было, сказал он мечтательно, представляешь себе текст? Сообщаю, что многолетняя работа по взяточничеству пошла прахом, так как мои нетрудовые накопления кто-то украл. Прошу установить этих лиц и наказать по всей строгости закона. Я посмеялся вместе с ним и Ахмадом. Да уж, было бы предельно забавно. Да, ситуация. По идее, он уже или обнаружил пропажу, или вот-вот обнаружит. В милицию он, естественно, не пойдет. Что ему остается? Сказал я. А ничего ему не остается, хмыкнул Ахмад. Как я уже говорил, он может попытаться восполнить потерю, возразил я. Деньги-то немалые утратил. А ведь он записной хапуга. Сразу, конечно, столько на заводе не украдешь, но что-то он, скорее всего, попытается предпринять. Да помню, помню. Его там Фокин с Горячевой так обложили со всех сторон, усмехнулся Шанцев. Мышь не проскочит. Ну, будем надеяться на их бдительность, кивнул я. Что у вас еще хорошего? Хорошего, ничего, с досадой проговорил Александр Викторович. Жители жалобами завалили исполком на мясокомбинат. А что там такое, вонючий? Стоки свои в реку сливает. А что у нас за река? Много ли ей надо? Отходы пищевого производства, там, наверное, карпы уже отожрались, смеясь, показал я руку по локоть. Ага, в нашей реке уже не живет никто. Почему? Что там в стоках может быть такого ядовитого? Удивился я. Здрасте, они же оборудование после каждой смены обеззараживают. Во, блин, а честные надо строить, подсказал я. Надо, но пока мне в Министерстве мясомолочной промышленности ответили, что нет такой возможности. Может быть, в следующей пятилетке. И что делать? Откуда я знаю, что делать? Развел руками Шанцев. Ну, подождите, Александр Викторович. Там наверняка превышена концентрация вредных веществ. Надо ехать в областную прокуратуру. Зачем? Испугался Шанцев. Может, даже, сначала с областным руководством все это согласовать, а потом в прокуратуру. Короче, если область вам пойдет навстречу, не побоится выступить против Министерства мясомолочной промышленности, пусть жители пишут не вам, а в прокуратуру. А прокуратура, проверив факты, грозит остановить завод. Ну, мол, там превышение всех показателей в сотни раз. Угроза жизни и здоровью населения, которое водой из реки и моется, и стирается, и огороды поливает. Короче, шантажировать надо министерство. Или вы срочно ставите очистные, или завод закрывается. Ничего себе ты придумал, прокуратуру на министерство натравить, хмыкнул Ахмат. Ну, надо поговорить предварительно со всеми и выступать единым фронтом, ответил я, и городским властям, и областным, и прокуратуре. Ну, а что делать, если комбинат ядовитыми помоями город затапливает, а министерство чихать на это хотело? У вас же есть на руках официальные ответы министерства, уточнил я у Шанцева. Есть, конечно. Ну вот и идите с ними, для начала, в обком. Может, они там что-то посоветуют. Мы еще немного посидели, и я отправился домой. Завтра рабочий день. Быстренько написал запрос в МПС по поводу перехода через ЖД-пути. Единственное, адреса у меня не было. Придется завтра на почте выяснять. Утром во вторник поехал в университет через почтовое отделение. Мне нашли адрес министерства в большом справочнике, и мой запрос ушел. В университете сразу отправился в комитет комсомола. Анатолий Степанович, можно к вам на пару минут? Заглянул я к Гусеву. Проходи, проходи, Павел, пригласил он меня. Вопрос у меня возник серьезный. Начал я, достал рекомендации Межуева и Захарова, и положил перед ним, как и запланировал. Мне 18 исполнилось. Руководство настаивает, что, с моей работой, я должен соответствовать. И, конечно, я согласен со старшими товарищами, этот момент чрезвычайно важен для моего будущего. Гусев выслушал меня, ничего не понял, я специально старался выражаться максимально туманно, но, взяв с недоумением на лице в руки бумаги и вчитавшись в их содержание, не смог скрыть удивление, если не сказать больше. У него аж лицо немного покраснело и скулы задрожали. Молча перечитывал рекомендации некоторое время. «Ну, так тебе же еще от райкома комсомола рекомендация нужна?» Наконец, пришел он в себя. «Да», кивнул я. «Ну, так я для тебя все устрою», радостно воскликнул он. «Будет у тебя рекомендация от комсомольской организации МГУ. Считай, уже у тебя в кармане». «Спасибо, Анатолий Степанович», обрадовался в свою очередь я, что между нами явно не возникает никаких сложностей на будущее. Северная Италия, Бальцано, сеньор Ильхаш, хорошие новости, сходу оповестил Тарика частный детектив Адриано Ринальди. Мы выяснили, как Карла Бенедетти получила травму. Она каталась верхом на чемодане. Так, поразился Тарик, каталась, значит. Фердаус уже успел передать ему советы Павла насчет инструкций, выдав их, конечно, в длинном телефонном разговоре за свои собственные соображения, на случай прослушки, и Тарик сразу понял, что кататься верхом на чемодане их инструкции, к сожалению, не запрещают, и пригорюнился. Не понимал, почему новости хорошие, не зря мы ждали соседа, продолжал детектив. Он видел, как это произошло. Все случилось поздно ночью, и Карло думает, что ее никто не видел в этот момент, но они с приятелем были нетрезвые и хохотали под окнами, поэтому сосед проснулся. Там как дело было, она на чемодане верхом сидела и, отталкиваясь ногами, каталась по тротуару, а он еще ее и подталкивал. У чемодана под ее весом ось колесная подломилась, и она упала. При этом сосед говорит, что она была в чем-то вроде ночнушки, и даже бюстгальтера на ней не было. Хорошо, конечно, что вы все выяснили, но похоже, нас все же это не спасает от проигрыша в суде, если пойдем судиться, а не выплатим компенсацию, расстроенно сказал он. Вовсе нет, сеньор, вовсе нет, не стоит сдаваться так рано. Насколько нам известно, родители этой девушки очень консервативные люди, солидные и богатые, известные люди в Риме. Она живет, фактически, на их достаточно щедрые подачки, несмотря на свой возраст, и наверняка рассчитывает однажды получить очень серьезное наследство. Можно сыграть на том, что она вела себя явно неподобающим образом в общественном месте, постараться напугать ее тем, что родители, узнав об этом, лишат беспутную дочь содержания и, возможно, и наследства. Хорошо, Адриана, очень хорошая идея, молодцы. Надо, на всякий случай, получить тогда еще свидетельство ее травматолога, проговорил задумчиво Тарик, что она была пьяна в момент получения травмы. Или этим уже наш юрист официально займется. Оставьте свой отчет в своей гостинице для Доминика Бошена из Парижа. Все, возвращайтесь. Молодцы. Дайте наш телефон юристу, пусть потом перезвонит нам. Мы еще подумаем, как лучше разыграть эту карту с недостойным поведением. Обязательно. Тарик тут же перезвонил юристу в Париж и сообщил всю собранную информацию. Бошен решил заранее вылететь в Рим, чтобы как следует подготовиться к встрече с сеньорой Бенедетти. Святославль, приехав в город во второй половине дня, Загид сразу поспешил к исполкому, пока ЗАГС не закрылся. Как раз успел получить свидетельство о разводе. Ему еще надо было выполнить поручение детей и передать Оксане деньги. Потом он хотел навестить друга Володьку Сахарова, а потом уже идти к сыну. Загид всех предупредил о своей поездке в Святославль, кроме Оксаны, и она от неожиданности даже вполне спокойно пропустила его в квартиру. Он молча положил на полочку в прихожей стопку купюр. «Вот, это Марат передал за машину», — произнес он. «Сколько смог уже? Эх, сколько смог, не глядя на сумму», — произнесла Оксана. «Если бы не Марат, ты б сам и не подумал бы об этом. Я Руслану помогаю за дом Ахмаду платить», — возразил ей Загид. «А я, ты не понимаешь, что обобрал меня. Я, да я вообще из квартиры выписался, ничего от тебя не требуя», — ответил он. И тут же, махнув рукой и не прощаясь, вышел в подъезд, плотно прикрыв за собой дверь. Решил, что дольше оставаться нет смысла. Дальнейший разговор только в таком духе и будет происходить, а к чему ему это после развода. Глава 13. Москва. МГУ. Выйдя от Гусева, решил заглянуть к Эмме Эдуардовне, раз время появилось с утра. Надо ее предупредить, что буду в партию заявление писать, чтобы для нее потом это неожиданностью не стало. Заодно узнаю, что там с научной работой. Пока вчера сидел с Ахмадом и Александром Викторовичем, Румянцев позвонил, лекцию с 10 на 12 перенес. Хоть с Гусевым не спеша пообщались. Может, еще и на занятиях успею помелькать до 11 часов. Поймал замдекана уже на выходе из кабинета, еще чуть-чуть позднее бы подошел и не застал бы ее. «О, Эмма Эдуардовна, здравствуйте, а я к вам на минутку». «А, заходи, Паш», вернулась она к себе. «У Гусева сейчас был, начал я. На работе меня старшие товарищи убедили, что пора в партию заявление подавать, рекомендации дали. Гусев обещал от комитета комсомола МГУ рекомендацию сделать. Сам-то я планировал, конечно, в партию вступать, но это очень важный и ответственный шаг. Я не думал так спешить, едва только 18 исполнилось, нескромно как-то, но начальство считает иначе. Начальству виднее», — нравоучительно ответила она. «Ну, да, я так и подумал, кто я такой, чтобы с ними спорить. Там такие люди за меня все сами решили и рекомендации дали. Я что хотел-то, Эмма Эдуардовна, насчет научной работы какие новости? Меня же включили в научную тему». «О, да, хорошо, что сам зашел. У нас в мае подача очередного отчета. Твоя часть понадобится в апреле, чтобы мы все материалы смогли комфортно собрать в один отчет. Скажем, 15 апреля сможешь принести? Тематика та же?» «Да, конечно, если тема вдруг изменится, я тебя обязательно проинформирую». «Хорошо, сделаю, Конечно, на первой части второй поры, что я отсидел, Леха Сандалов попытался пригласить меня на день рождения. У меня 19-го в понедельник день варенья, собираться будем 24-го в субботу. Вы с Галией приглашены. Блин, Лех, засада. У меня у сестры день рождения и новоселье как раз 24-го. У нее то дежурство, то болеет кто-то, то сама, то дети, уже несколько раз переносили. Никак не могу пропустить, честное слово. А без тебя никак, разочарованно заявил Леха. Прости, не могу, развел я руками. А в понедельник вечером, посмотрел он на меня с надеждой. В ресторан сходим с женами, а, ну, давай, согласился я. Но с одним условием, плачу тогда я. В ресторан идем по моей вине, раз не могу со всеми, значит, только мой кошелек и задействуем. Ну конечно, Леха сразу начал спорить. Пришлось остановиться на варианте, что каждая пара платит сама за себя. Излишне щепетилен Леха, на мой взгляд, но что же поделать. Дальше спорить с ним было никак, иначе в КГБ мог бы опоздать. Правда, придется тренировку опять пропустить, но это лучше, чем обидеть друга или пропустить двойной праздник сестры. Вообще, сплошные дни рождения начались. В субботу маме 45. Вчера намекал Ахмаду, что надо обойтись без пышного домашнего торжества. Не в ее положении устраивать пир на весь мир. Она же от плиты не будет отходить и накануне, и на следующий день. Не понял, уловил ли он мои намеки, и уже прямо предложил заказать всю еду в ресторане за свой счет. Дальше, конечно, услышал гордое, что у них самих деньги найдутся на ресторан. Ладно, что я мог сделать, я сделал. Лезть дальше в их дела, это уже Ахмада оскорблять. Святославль, Календула оглядел воров тяжелым взглядом. Ну, и куда же делись эти деньги? Спросил он собравшихся. Залетных нашли, нашли, не при делах они, уверенно ответил Саня Хорь. И вообще, они сами деньги на водку на днях стреляли. Утащи они такую сумму, сами понимаете. А свои, зыркнул на него Календула. Наших всех перетрясли, все на месте, никто из города не сорвался. Радостными мордами никто не светит. Покупок больших никто не делал. Шумно в ресторанах ничего не отмечал. Наши точно ни при чем. Черт его знает, кто эту нычку мог подрезать. Значит, не наши, получается, так. Но это не повод соскочить с темы. Ищите, ищите. Я с вас по этому делу не слезу. Так нас и не надо подгонять. Столько бабла. Когда еще такой грузовик с деньгами перевернется на нашей скромной Святославской улице? Каждый камень перевернем, но найдем, заверил авторитета Васька Кабан. Из университета сразу направился на Лубянку. Румянцев встретил меня в форме, при параде. Не сразу, но заметил на нем майорские погоны. «О, Олег Петрович, поздравляю!» – воскликнул я. «С повышением!» «Спасибо!» – ответил он, пытаясь скрыть довольную улыбку. «Но никак не получалось!» Мы пришли к нему в кабинет, он вручил мне текст моей лекции про полиграф, и я присел у него на диванчике. Очень мне интересно было, стали они там что-то чиркать или оставили, как есть, все осталось, как было.